и все мучившие ее ночью кошмары исчезли. Оливию никогда ничто не страшило, кроме неизвестности. У нее было достаточно мужества, чтобы найти выход из любого затруднения, но она не выносила нерешенных вопросов. Жизненный путь Оливии мог быть крут и каменист. Она шла по нему легко и уверенно, если только знала, куда он ведет. Но смотреть в лицо неизвестности и не знать, что впереди, было свыше ее сил. Жизнь бок о бок с Владимиром, так близко и в то же время так далеко от него, бесплодные попытки понять его внутреннюю жизнь и смотреть на окружающее его глазами отравляли ее молодость. Но теперь, когда она едва не потеряла Владимира, все сомнения Оливии сразу развеялись. Она будет терпеливо ждать того времени, когда сможет все понять. А пока она счастлива и тем, что Владимир спасен и снова с ней. Спустя 2 дня Владимир уже настолько окреп, что Карл, войдя в кухню, где Оливия делала заварной крем, сказал ей со смешком в усталых глазах. «Сомнений нет, Володя поправляется». Он только что обругал меня, когда я собрался измерить ему температуру. Оливия, улыбаясь, подняла голову. Это самый верный признак выздоровления. Отец говорит, что когда я была еще ребенком, он уже знал, что я стану медицинской сестрой. И вот почему. После того, как наша Дженни чуть не умерла от крупа, я встретила его на дороге к дому, радостно размахивая шляпой и крича во все горло: «Папа, папа, Дженни поправляется, она уже мне нагрубила!» Оливия засмеялась, но тут же вздохнула. «Бедный папа!» — промолвила она чуть слышно. «Ваши родители были, наверное, очень добры к вам, когда вы были ребенком?» — спросил Карл, глядя на огонь. Оливия с удивлением посмотрела на него. «Добры? Отец и мать?» Да ради меня они бы дали растерзать себя на куски. С минуту она молча смотрела на него, потом мягко спросила. А ваши родители разве не были добры к вам? Они сделали для меня все, что смогли, оставили мне воспоминания. Моего отца расстреляли, когда я был еще совсем крошкой, а моя мать умерла в тюрьме. Я смутно припоминаю, как до нас дошла весть о ее смерти. Помню лишь, что дед заставил меня преклонить колени перед распятием и поклясться. Но вместо того, чтобы рассказать, в чем именно заставил его поклясться дед, Карл лениво протянул. «Это должно быть хорошо иметь родителей, если они только приличные люди». И ушел к больному. Когда Оливия принесла крем в комнату, любимец Владимира Костя, сынишка дворника, сидел на краю кровати и, захлебываясь от восторга, что-то весело лепетал. Все эти 3 недели он капризничал потому, что его не пускали к другу, которого он называл, несмотря на запрет матери, Володей, а не Владимиром Ивановичем. «Володя обещал мне подарить завтра к празднику лошадку. А вы ее, дядя доктор, купите», — так сказал Володя. «Да, Володя? Черную лошадку с белыми ногами». «Хорошо, хорошо, обязательно куплю. А теперь ступай домой, Володя устал». Оливия взяла мальчика на руки и направилась с ним к двери. «До свидания, Костя», — проговорил Владимир, и детский голосок пропищал в ответ: «До свидания, Володя». «Меня ждут дома неотложные дела», — сказал Карл, когда Оливия вернулась. «Я буду ночевать у себя, а завтра утром приду. И вы тоже ложитесь. Володя чувствует себя сейчас хорошо, надо только беречь его от простуды. Постарайтесь, чтобы в комнате было тепло. Судя по барометру, ночью будет опять метель. Да, я хочу еще внести изменения в его диету. В полночь и в 2 часа оставь Оливию в покое, Карл», — с раздражением прервал его Владимир. «Суетишься, словно старуха». Слово «суетишься» по отношению к Карлу рассмешило Оливию. Она была сегодня так счастлива, что ее смешил любой пустяк. «Смейся сколько тебе угодно», — заметил Владимир, — «но не забывай, что от тебя остались кожа да кости. Оставь на столе записи о диете и всю прочую чепуху и отправляйся спать. Выспись как следует. Если мне ночью что-нибудь понадобится, я справлюсь сам». И снова простудишься, и снова повторение всего, что было эти 2 недели. Нет уж, покорно благодарю, дорогой мой, хорошенького понемножку. Собственно, никакого повторения не будет, вмешался Карл.